Когда я была маленькой, я всегда думала, что тот, у кого в руках коробка с тортом, непременно неиспорченный и добрый человек, как и те, кто носит толстые шарфы и варежки, и те, у кого в руках цветы. После смерти Олли, однако, глядя на человека, я стала думать: интересно, сбивал ли он когда-нибудь кошку или птичку? Интересно, хаял ли он когда-нибудь телевизор? Крал вещи в магазине? Или бил кого-нибудь в лицо? Я хотела бы расстегнуть свой разум и снять его, словно куртку. А Чарли мог это сделать. Он мог быстро снять куртку с моих плеч, как будто ее там никогда не было. Через 3 дня я, наконец, собралась силами и смогла снова войти в магазин. Шел фильм. Дороти шагала по дороге из желтого кирпича, радостно подпрыгивая и болтая небольшой корзиночкой, которую держала в руке. Улыбалась, глядя на пейзаж вокруг, и ее полные яркие губы обнажали жемчужно-белые зубки. На горизонте виднелись светящиеся под голубым небом огромные горы, склоны которых были покрыты зеленой травой. Я сжала кулаки, стиснула зубы. Вся эта прекрасная страна. Я так хотела в ней жить. Это была моя страна. Чарли повернулся. Его взгляд был таким нежным и всепрощающим, что руки мои опустились, а челюсть расслабилась. Я посмотрела на свои руки. Словно полумесяцы на коже виднелись следы от ногтей. «Тебе нравится фильм?» — спросил он. Я оглянулась и покачала головой. «Нет, я его ненавидела. Этот фильм отнял у меня мой мир и мою Дороти. Как грабитель ворвался в мой разум, перевернул мебель, сорвал картины со стены, выбил окна. Но в фильме была своя привлекательность, хоть и разрушительная, по сути». «Зачем же ты тогда пришла?» — растерялся Чарли. Моего молчания, последовавшего в ответ, ни он, ни я сама не поняли. Словно оно было написано шрифтом для слепых, и разобраться в нем мы не могли. Я пожала плечами. Он поставил на паузу. «Ты боишься?» Еще молчание. Затем я медленно кивнула. Он замялся и спросил: «А ты многого боишься?» Это он так разговор начать пытался? Или просто из беспокойства спросил? Я снова кивнула. Больше он ничего спросить не успел. Мы услышали, как кто-то вошел в магазин, и оба разом обернулись. Бородатый мужчина с сальными волосами прошел в отдел алкогольной продукции. Я вздохнула, взяла свой рюкзак и посмотрела на улицу. И вдруг в моем мозгу появилась странная мысль. Словно мысль эта была пулей, а мой разум — винтовкой. Так что я нажала на спусковой крючок. Нужно встать на дороге и попасть под машину. И тогда не придется иметь дело ни с Джеймсом, ни с этой Дороти, ни с какими-либо еще проблемами, которые я не хотела признавать. Да, таков был мой план. Стану юной самоубийцей. Выйду на середину дороги и буду ждать, пока какой-нибудь кретин не забудет нажать на тормоза. И тогда, погибнув, я останусь Дороти навечно. Решено. Умру сегодня. Я вышла из магазина. Может, сходим куда-нибудь вместе или придумаем еще что-то? Наполовину утвердительно, наполовину вопросительно произнес Чарли. Его слова прошли по моему телу, словно электрический импульс. Мое сердце тут же растаяло, и капли закапали с него, как воск со свечи. Я не обернулась, но на мгновение застыла. Я закрыла глаза от счастья, и капающий с моего сердца растаявший лед заставил мои губы расплыться в улыбке. Я открыла глаза и пошла дальше. Повернула налево и ощутила внутри себя странное чувство, которое никак не хотело уходить. Как будто Чарли написал там свои слова яркими чернилами. Я наблюдала, как с каждым моим шагом дорога все приближается. Каждый проезжающий мимо автомобиль значил смерть, кровь и сломанные кости. Дойдя до угла, Я внезапно остановилась. Отчего-то я вдруг перестала надеяться на смерть. Я посмотрела налево, направо, а потом пошла дальше по тротуару, не оглядываясь, зная, что влюблена.